о покушении на великого князя Николая Николаевича, о покушении на московского генерал-губернатора Гершельмана и так далее. Он был членом Центрального комитета и принимал участие во многих крупных революционных предприятиях. И в обсуждении всех без исключения планов, в том числе планов московского, Свяборгского и Кронштадтского восстаний. Ввиду таких фактов биографии Азефа, Центральный комитет считал себя вправе не придавать существенного значения указанным слухам. Между прочим, моим обвинением и цитированным письмом, указавшим на Азефа как на провокатора, он склонен был усматривать в них интригу полиции. Полиции было выгодно, конечно, набросить тень на одного из вождей революции и тем лишить его возможности продолжать свою деятельность. Такого мнения держалось большинство товарищей. Меньшинство товарищей, не веря, однако, в полицейскую интригу, тем не менее далеки были от заподозривания Азефа в провокации. К последним принадлежал и я. Я был связан с Азефом дружбой. Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас. Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его спокойное мужество террориста, наконец, его глубокую нежность к семье. В моих глазах он был даровитым и опытным революционером и твердым решительным человеком. Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним. Быть может, не все одинаково любили его, но все относились к нему с одинаковым уважением. Было невероятно, что все товарищи могли ошибаться. С особым подчеркиванием сообщили эсеры на суде об участии Азефа в покушении на цареубийство в 1908 году. Вместе с Савенковым, Карповичем и другими Азеф организовывал покушение на царя на пароходе «Рюрик». Если бы Азеф и хотел потом предотвратить это покушение, он уже не мог бы это сделать, говорили эсеры. На суде было констатировано, что и раньше не раз Азефа обвиняли в провокации. Но на это эсеры не обращали должного внимания. Так еще в 1903 году в Петербурге молодой революционер Крестьянинов от одного знакомого рабочего, оказавшегося потом сыщиком, получил определенное указание, что Азеф — провокатор. С помощью Рубакиной он поднял вопрос об Азефе. Эсеры и члены редакции «Русского богатства», между прочим, Пешехонов, разбирали дело и пришли к заключению, что обвинения Азефа ни на чем не основаны и являются только происками охранки. Азеф плакал, оскорбленный гнусным обвинением в провокации. Его утешали, и обвинители заставили отказаться от их обвинения. В 1905 году